Глава 11. Фрау Гирш, супруга присяжного поверенного, живущего на Эслингассе, вошла, немного запыхавшись, в кабинет мужа. Она тотчас же опустилась в кожаное кресло, предназначенное для клиентов и стоявшее возле письменного стола адвоката, астматически перевела дыхание и протянула мужу несколько кредитных билетов. «Скажи, Роберт, что мне делать с этими 80 кронами?» «Передо мною как раз постановление о продаже с молотка виллы Эльфида в Нойвальдегге. 12 комнат, службы, гараж, дивный парк, в 2 минутах пути от трамвая. Поезжай и прими участие в торгах». «Нет, не шутя. Я нахожусь в затруднении. Я не знаю, мои ли это деньги или не мои. Это жалование за месяц господина Дембы, репетитора Георга и Эриха. И представь себе, Демба не хочет его взять». «Жалование за месяц? Разве сегодня первое число?» «Нет, но он уже сегодня попросил жалование и не хочет его взять». Адвокат стряхнул пепел с сигары. «Да, не хочет. Послушай, что произошло. 15 минут тому назад раздается звонок, и входит Анна. Сударыня, это господин Демба. Я удивлена и думаю, что ему понадобилось теперь в 2 часа дня. Мальчики ведь до 4 в гимназии, он это знает. Я как раз принимала счет у кухарки и велела ему сказать, чтобы он подождал немного в гостиной, что я сейчас приду. Пусть посидит. Разделавшись с кухаркой, иду в гостиную». Фрау Гирш приостановилась, чтобы передохнуть, и, спустив легкий вздох, который должен был выразить, как ее донимают повседневные заботы. Затем она продолжала. «Когда я вошла, он вскочил, и вид у него был совершенно такой же, как у горничной, когда я застаю ее над сахарницей. Ты ведь знаешь, Анна, вообще говоря, молодчина, но сахар — ее слабость. Так вот, у Дембы тоже был такой вид, как будто он сделал что-то недозволенное. Он был совершенно растерян. Я говорю ему: «Сидите, сидите, господин Демба», и думаю, почему он так смутился? Мне в голову не могла прийти сигара. «Какая сигара?» — спросил адвокат. «Погоди, сейчас услышишь.